моих товарищей в эскорте. «Продайте мне все, что осталось в бутылке», — сказал он маркетантке. «Все? А ты знаешь, сколько это стоит в такой день? 10 франков!» Зато, когда Фабрицио галопом подскакал к эскорту, вахмистр крикнул: ты водочки нам привез? Для того и удрал. Давай сюда!» Бутылка пошла по рукам. Последний, допив остатки, высоко подбросил ее и крикнул Фабрицио: «Спасибо, товарищ!» Все смотрели теперь на Фабрицио благосклонным взглядом. У него отлегло от сердца, будто свалился тяжелый камень, давивший его. Сердце у него было тонкого изделия, из тех, которым необходимо дружеское расположение окружающих. Наконец-то спутники приняли его себе в товарищи, и между ними установилась связь. Фабрицио глубоко вздохнул и уже смелым голосом спросил вахмистра: «А если капитан Тилье убит, где же мне теперь сестру искать?» Он воображал себя маленьким Макиавелли, говоря так смело Тилье вместо Минье. «Нынче вечером узнаешь», — ответил ему вахмистр. Эскорт снова двинулся и поскакал вслед за маршалом к пехотным дивизиям. Фабрицио чувствовал, что совсем охмелел, он выпил слишком много водки, его покачивало в седле. Но тут ему очень кстати вспомнился совет кучера, возившего его мать: «Ежели хватил лишку, равняйся на лошадь впереди и делай то, что делает сосед».